Глава 6. Первую секунду кажется, что я ослышалась. Залезть в штаны? Трахнуть? За последние 5 лет Миша ни разу не требовал ничего подобного. Для близкой работы с партнерами и конкурентами у него есть целое эскорт-агентство с профессионалками высшего класса. Я видела этих девушек в деле и даже в нашей спальне. Яркие, фигуристые, опытные. Они привлекали к себе внимание и мужчин, и женщины. Я не дотягиваю до них по всем показателям. 1 за покорность, 1 за технику и 0 за силикон в стратегических местах. Если меня как-то и можно использовать, то лишь в виде фона, на котором эскортницы будут смотреться настоящими звездами. «Ты сейчас пошутил?» — обхватываю себя руками. «Я похож на клоуна?» — Миша выгибает густую левую бровь. «Твой коктейль забродил», — забираю у него бутылку. «Не пей больше эту дрянь! Дрянь здесь только ты!» Муж замахивается, чтобы ударить, но в последний момент останавливает руку. «Моя маленькая, безотказная подстилка!» Он вминает меня своим огромным телом в стену и левой рукой лезет в трусы. Задержав дыхание, я не двигаюсь. Проклиная всей душой паранойю этого животного, позволяю потрогать и засунуть внутрь указательный палец. Стандартная проверка. Первое время, когда он только начал устраивать мне такие процедуры, я врывалась, кричала, пыталась драться. Мне было грязно и стыдно. Потом, со временем, я научилась терпеть. Палец — это не член. Пару секунд в трусах — это не секс. Принялась успокаивать себя, и проверки стали проходить проще. «Сухая и тугая», — с ухмылкой заявляет Миша, вынимая руку. «Доволен?» — поправляю платье. «Говорят, если женщину редко драть, то характер портится. Твой уже полное дерьмо. Надо срочно исправлять. Я не буду спать ни с кем из твоих дружков. Какая верная женушка. Какое редкое сокровище». Миша вытирает ладони мою грудь и, забрав бутылку, залпом выпивает свою бурду до дна. «Когда ты забрал меня из дома, уговор был лишь об одном мужчине — о Германе Боровском. Больше никаких услуг. Я знаю, что для мужа и ему подобных слово дороже золота. Они позволяют себе нарушать любые правила, но всегда исполняют данное слово. Это единственная ценность, какая есть у моего мужа, потому давлю именно на нее. Времена поменялись. С Боровскими пора кончать. Старик мешает мне вести дела в Питере, а его приемный младшенький сынок сует свой ментовский нос в московские схемы. Но они не я. У меня есть жуткая догадка. Не хочу ее озвучивать. Когда я с ними покончу, наш милый Роберт станет единственным наследником империи старика. Я буду управлять от его имени. А вот ты... Он по собачьей поворачивает голову на бок. Выжидает. Я не стану тебе помехой. Я его мама. Спрятав руки за спиной, сжимаю их в кулаки. У моего наследника очень даже ненадежная мать. Слабое звено. Я никогда не предам сына. Дура! — выдыхает мне в лицо Миша. Верность хранят хозяину, а не его щенку. Ты должна мне ноги целовать, из шкуры вон лезть, чтобы доказать свою преданность. Спать с другими, чтобы доказать верность? Даже звучит абсурдно. «А какая мне еще от тебя польза?» — жмет плечами муж. «Я ращу нашего сына и представляю тебя на всех официальных мероприятиях, чаще всего отдуваясь за нас обоих, как сегодня». «Ишь, какая важная!» — цокает языком. «Только это все полная хрень. На всех этих шабашах тебя заменит по одному щелчку моих пальцев. Желающие в очередь выстроиться. А что касается сына...» Я как-то вырос без мамских сюсюканий, и Роберт вырастет, может, хоть мужиком станет. Ты чудовище. Я так сильно его ненавижу, что самое страшное от этой черноты на душе. Он словно колодец с ядом, а я — глупая лягушка, которая барахтается на дне, мечтая выбраться, и все больше пропитывается этой отравой. Все для тебя, драгоценная моя. Миша, наконец, делает шаг назад, снова выжидает. Наша старая игра — грёбаное домино из слов. «Аристархов, — решаюсь я, — Почему ты вообще решил, что у меня получится его соблазнить? Думаешь, у него нет женщины? Баб у него хватает. Вот видишь. Но такой, как ты, нет. Сомнительный комплимент. Ты даже не представляешь, какая у тебя фора перед другими. В голосе Миши чувствуется непривычная гордость. Я не знаю, что муж имеет в виду, потому молчу. «Ты моя жена», — важно поясняет он. «А этот сукин сын решил подобраться к моему фонду». «Тогда ему проще начать с бухгалтерии. Ничего не понимаю». «Если я правильно понял, в ближайшее время Аристархов поселится в твоем детдоме. Вы будете видеться с ним так часто, что рано или поздно ты встанешь перед ним на колени. Раскроешь свой чудесный ротик и выдаешь из этого мудака всю информацию». Ошарашенная, я даже не знаю, что ответить. Дрожь берет только об одной мысли об Аристархове. Я до сих пор боюсь думать о нем и о его странном сходстве с Германом. А чтобы лечь в кровать? Не уверена, что смогу. Вытягиваю из груди с тихим шепотом. «Однажды ты это уже говорила?» Миша гладит меня по щеке. «Вместе мы справились. Как-нибудь сдюжим и в этот раз». По одутловатому мужскому лицу кривой трещиной ползет улыбка, а меня от его дикой уверенности, как на адских каруселях, швыряет в прошлое. Туда, где я была беззаботной студенткой, изучала иностранные языки, мечтала о стажировке за границей, о браке по любви и о детях. Если бы не служба моего отца, это, наверное, было бы возможным. Вероятно, я бы даже встретила Германа Боровского, влюбилась, разбила себе сердце, научилась жить без него и без боли. Когда-нибудь я стала бы счастливой. Но папа был прокурором. Принципиальным. Честным. Неподкупным. И однажды раскопал то, о чем нельзя было даже упоминать. Он умудрился добыть компромат на Михаила Мансурова. Ответка прилетела сразу. 4 тонированных джипа, инфаркт у отца, нервный срыв у мамы и мой экстренный переезд в Питер. Папа до последнего ограждал меня от этого дела. Он согласился отдать Мансурову все доказательства и забыть, что узнал. Мне кажется, он был готов даже умереть, лишь бы спасти нас с мамой. Но Мансуров придумал способ, как обезопасить себя от честного прокурора и не запачкать руки. В качестве гарантии он потребовал меня и одну небольшую услугу. Поначалу я даже поверить не могла, что это правда, и мне придется совершить подобное. Прежняя 19-летняя Катя верила в секс по любви, еще ни разу ни с кем не целовалась и мечтала о такой же дружной семье, как ее собственная. Я была тихой папиной дочкой. Я была хорошей и правильной девочкой до того, как мой нынешний муж решил избавиться от двоих врагов одним ударом. Сделать меня матерью наследника Боровских и привязать к себе страхом за родных.